знають льотчики далеко, високо. Чертя понад городом свой прощальний круг. Улетают льотчики, улетает сокол. Мне крылом качает сероглазый друг. Свиданья, сокол мой, до свиданья, смелый. Выполняй, любимый, долг свой боевой. Сквозь туман и пути ты пройдешь умело и вернешься снова в домик под горой. Сквозь туман и пути ты пройдешь умело. Твоему прилету я тебя узнаю в небе голубом. Видно, в небе